Как и накануне вечером, Юля представляла выражение лица Веслава. Как он ждет ее, как, заслышав шаги, поднимает взгляд. Сначала он увидит, насколько точно по ее фигуре село платье, насколько оно подчеркивает все достоинства Юли. Это будет чисто мужской взгляд удовлетворения от того, что его женщина смотрится достойно. Потом Веслав посмотрит ей в лицо. Их взгляды встретятся, и девушка получит подтверждение. Да, она именно та, кого пан ждал. Она принадлежит ему. В его глазах появится восхищение и... пусть не любовь, но желание и надежда на взаимность. И тогда Юля улыбнется ему. Уверенно, чуть с вызовом, но в то же время так, чтобы он понял. Она готова сказать «да». А еще там будут все они, их туристическая группа. Юля представила изумление в их глазах, этакое «это она? Как же раньше мы ее не видели, не заметили, какая она?» Конечно, Настя будет завидовать. Конечно, Зоя начнет на нее умиляться, как на любимую племянницу. А мужчины, они тоже будут смотреть оценивающе, будут хотеть. Даже Алексей. В этот раз пусть, скорее всего, он этого не покажет, но подумает, что, возможно, выбрал не ту девушку. Но поздно, потому что теперь есть Веслав, и никто больше не имеет значения. Когда все было готово, служанки отступили в сторону. Юля посмотрела на свое отражение. К сожалению, зеркало в комнате было не таким большим, но все же достаточным, чтобы увидеть свое лицо, чуть порозовевшие щеки, блестящие глаза, шикарно уложенные волосы и то, как прекрасно цвет платья подчеркивает белизну ее кожи. Остальное она не видела, но чувствовала. И все тот же приятный холодок шелка и то, насколько четко платье село по фигуре. Удивительно просто. Как будто и правда его шили для нее. Юля снова почувствовала, как бешено колотится сердце. Это как знак, как мистическое указание, что ее настоящее место здесь, с Веславом, в его доме, в роли его жены. Юля все же отогнала эти мысли, вернее, заставила себя запрятать их подальше, как самую теплую надежду. Если бы все это было навсегда, а не на одно утро. Но как? Между ними границы, километры, языковой барьер. Он — хозяин замка, она — простая девушка из далекого подмосковного городка. Но Юля просто хочет остаться. Больше всего на свете она хочет быть с ним, здесь, в его доме, в его жизни. И у нее есть шанс. Она чуть приподняла подбородок, стараясь держаться гордо и уверенно, расправила плечи и шагнула вперед к двери, прочь из комнаты, к лестнице, в холл, туда, где ее ждет мужчина, о котором она мечтает. Уже в коридоре девушка чуть заметно улыбнулась. С самой иронией, какая обычно не слишком-то была ей свойственна. Самую красивую сказку может сломать такая простая вещь, как туфли. Нет, они сидели на ноге идеально. Атласные, мягкие, удобные. Но их каблук... Юля просто не умела носить такую обувь. Она сейчас с трудом передвигала ноги. Казалось, что неустойчивая тонкая шпилька скользит по плиткам паркета. А еще этот подол, длинный до самого пола, открывающий только носки туфелек. Только бы не наступить на него, держать равновесие, ставить ногу ровно, стараться выглядеть уверенной. Вот и лестница. На миг Юля все же остановилась, стараясь сообразить, как правильно спускаться по ступеням, чтобы не упасть. Из-за каблуков девушке казалось, что она вдруг стала слишком высокой, и равновесие держать все-таки трудно. Каждая ступенька — настоящее препятствие. Чудесная ткань платья, которая, казалось, чуть мерцает и красиво переливается при движении, сейчас мешала. Юля просто не понимала, куда ставить ногу. Пока ее никто не видит, девушка вцепилась обеими руками в перила, медленно нашаривая ногой каждую новую ступеньку. Совсем не изящно, вся согнувшись и сгорбившись, ступала вперед. Первый пролет остался позади. И тут уже кто-то мог бы разглядеть Юлю из холла. Она все же снова выпрямилась, собралась с духом. Она это сможет. Она спустится вниз с королевским видом. Она придет к Веславу уверенной в себе, красивой и желанной. Юля сделала первый шаг вниз. Пальцы все же цепко держались за перила. В принципе, со стороны не слишком и заметно, что она не умеет стоять на каблуках. Еще шаг. Сама девушка уже очень хорошо видела пространство внизу лестницы, весь холл. И там не было никого из туристов, что немного все же огорчало. Но он был там. Веслав стоял у подножия лестницы, как она и мечтала. Он ждал ее. И будто почувствовав ее приближение, поднял взгляд. Сначала, как она и предполагала, он оценил ее фигуру, то, насколько она хороша в этом наряде. Юля поймала именно то самое мужское одобрение, какое и хотела видеть на его лице. Да, сейчас Веслав убедился, что выбрал правильно. Выбрал ее, Юлю. И вот теперь его взгляд встретился с ее. Веслав смотрел на девушку так тепло, с таким радостным ожиданием, с такой робостью и надеждой. Она забыла все свои страхи, забыла о каблуках и ступеньках, обо всем на свете. Она хотела лишь одного — оказаться быстрее рядом с ним. Хозяин замка чуть церемонно поклонился девушке и протянул вперед руку, будто приглашая ее на танец. Юля поспешила вниз. Она видела только его глаза, его улыбку. Ей казалось, что она готова лететь вперед к нему. Ее пальцы отпустили перила. Всем телом Юля подалась вперед. Нога легко опустилась на следующую ступеньку. Но коварный подол, такой длинный, чуть зацепился за носок туфли. А Юля уже опускала вниз и вторую ногу. Теперь за ткань зацепился и каблук второй туфли. Упругий шелк резко натянулся, тело девушки дернуло вниз. Юля уже поняла, что падает, неловко взмахнула руками и с отчаянием глянула вниз, на Веслава. «Он же поможет! Он успеет, поймает, спасет!» За долю секунды девушка успела понять, что сказка кончилась. Хозяин замка даже не тронулся с места, не шелохнулся. А его улыбка была совсем не теплой, а насмешливой и победной. Юля закричала и кубарем полетела вниз. Еще до того, как ее тело впервые ударилось о ступени, она ослепла. От разочарования, от боли предательства. И только потом пришла боль физическая. Где-то в районе шеи, где начинаются плечи, край ступеньки показался очень острым. Второй удар пришелся по спине, потом она ударилась ногами. Но все это уже не имело значения. Юля тонула в боли.